Она подняла голову и пристально посмотрела на Цинле. Моргая сверкающими глазами, она безмятежно сказала: «Ты развиваешься слишком быстро. Твой потенциал, твои качества исключительны. Если я не буду тренироваться, то я отстану от тебя окончательно. Я просто хочу идти по твоим следам». Глава 53. Первый успех. В мрачной горной пещере сидел Цинле, пальцы которого ослепительно светились, а каменная пилюля под его рукой тоже была наполнена светом. Земля вокруг него была усыпана неаккуратными обломками пилюль. Глаза Цинле покраснели, пот капал со лба, он сидел, нахмурив брови. Он сосредоточил все свое внимание на начертании схемы на пилюлю под его ладонью. Это была пилюля 376. Время шло быстро, и прошло уже полгода. Как и прежде, он все еще забывал есть и отдыхать, сосредоточившись исключительно на собирающей схеме. Он почти израсходовал те 300 пилюль, которые привез Лин Фэн. Сейчас у него оставалось всего 24 пилюли, которые можно было использовать. Его разум был внутри пилюли под его пальцем, и ослепительная, чрезвычайно сложная схема четко отпечатывалась в его сознании. Эту схему он исписывал уже 7 дней. До сих пор на ней не было ни одной ошибки. 2000 линий, пересекаясь, вспыхивали, как звезды в крупных галактиках. Эти яркие линии напоминали следы, оставленные падающими звездами. Они содержали в себе неописуемую и красивую глубину. Точка света двигалась и вытягивалась в новые ослепительные линии. Эта яркая точка двигалась, словно коварная змея, медленно приближаясь к другой линии. Они должны были образовать идеальный прямоугольник. Прямоугольник был последней частью схемы. Палец Цинле слегка дрожал. Он чувствовал, что его моря почти опустели, а сознание начинает уплывать от него. Он стиснул зубы и сосредоточил все имеющееся сознание, чтобы защититься от любых эмоций. Он следил, как точка света медленно движется к концу другой линии. Как бы завершить схему? Две линии, наконец, встретились. Тысячи линий стали одной схемой, которая вспыхнула, словно бесчисленное количество фонарей. Пересечения линий были яркими, как звезды. Наполненная духовной энергией, схема стала живой и притягательной. «У меня получилось». Голос Цинле был хриплым, он чуть ли не падал в обморок от недостатка сил, но глаза его были пугающе яркими. Отняв руку, он не смог использовать разум, чтобы изучить собирающую схему. Он мог видеть только слабый свет, исходящий от пилюли, медленно распространяющийся. Спустя мгновение Цинле изумился. Он отчетливо чувствовал духовную энергию неба и земли. Точнее, они должны были сойтись там, где лежала светящаяся пилюля. Собирающая схема. Собирающая схема может соединять энергию неба и земли. Это действительно собирающая схема. Цинле свирепо встряхнулся, его лицо сияло, а глаза наполнились невыразимой радостью и удивлением. Он узнал о собирающей схеме от дедушки. Однако он говорил, что лишь накапливает энергию духа и позволяет накапливать ее в артефактах. Он никогда не говорил, что она может соединять энергию неба и земли. Это значит, что он может развиваться быстрее. Цинле восторженно посмотрел на пилюлю, сделал глубокий вдох и постарался почувствовать. Через мгновение он обнаружил, что энергия природы вокруг пилюли стала на четверть сильнее. Это открытие взбудоражило его. Бойцы, которые тренируются на природе, развиваются быстрее, чем те, кто занимается в местах, где энергии природы мало. Так было всегда. Собирающая схема увеличивала силу окружающей энергии природы на четверть. Это значило, что боец может развиваться быстрее. Какая чудесная собирающая схема! Глаза Цинле загорелись. Некоторое время отдохнув, он положил руку на пилюлю, чтобы почувствовать это сознанием. Когда он влил в нее энергию духа, она стала рассеиваться в структуре схемы. Пилюли – это низкоуровневый духовный материал, они используются только для начертания схемы и не могут направлять энергию. Как бы эта схема действовала, если бы находилась в артефакте? Подумал Цинле и вдруг замер. Схем было 4. Сегодня он успешно начертил собирающую схему, но перед этим он использовал 376 пилюль. Кроме того, он не был уверен, что следующая попытка начертить собирающую схему завершится успехом. Он не полностью ее освоил. Ему нужно было продолжать практиковать и экспериментировать. Только тогда, когда он сможет начертить ее 8 или 9 раз из 10, он освоит ее окончательно. Пока что он был далек от этого. Как и следовало ожидать, работа ремесленника требует много сил и материалов, вздохнул Цинле, и вдруг его осенило. А ведь дедушка мог вписать в деревянную статуэтку несколько схем. Подумав об этом, Он еще сильнее затосковал по Циньшаню, и желание снять печать с воспоминаний усилилось. «Мне почти 16, остался еще один год. Если дедушка не вернется, то куда мне идти?» Смущенный Циньле вышел из пещеры. Прошло много времени с тех пор, как выходил наружу. Когда он вышел, солнце садилось, и у Циньле вдруг закружилась голова, а глаза стали сухими и воспаленными. Постепенно ему удалось привыкнуть. Затем он вспомнил, что Лин Юйши однажды советовала ему часто гулять, загорать и не сидеть сутками в пещере. Интересно, как она сейчас? Он весело улыбнулся. Циньле, со стороны подножья донесся голос Лин Фэня. Он махал рукой и громко вопил. Прошло уже 7 дней, давай выходи. Лин Фэн смотрел тревожно. Это изумило Циньле. Он спрыгнул с горы и быстро подошел к нему, спросив: «Ты меня ждал?» Лин Фэн кивнул и облегченно вздохнул. «Я жду тебя уже 2 дня. Что такое?» В замешательстве спросил Циньле. «Давай говорить на ходу». Лин Фэн нахмурился. «Когда они пошли в сторону города, речь пойдет о тебе и мисс». Циньле прищурился. «Что произошло?» 2 дня назад бабушка Чжоу из долины 7 врагов проходила через Лин. Когда она увидела наших мисс, они ей очень понравились. Она сказала, что первая мисс снежная, что ее дух ориентированы в водную стихию. Вторая мисс, огненная и непослушная, ориентированная на огонь. Они дополняют друг друга, к тому же, они сестры, что очень подходит к тому, чему она обучает. Бабушка Чжоу хочет взять их к себе в ученики, объяснил Лин Фэн. «Долина 7 врагов, что это за место?» Спросил Циньле, изогнув брови. «Это долина, сила черного железа и по рангу равна темному залу, на ранг выше павильона туманности и поместья расколотого льда». Лин Фэн смотрел с почтением, со страхом. «Она состоит из 7 долин. Мистической долины, темной долины, золотой долины, лесной долины, водной долины, огненной долины и земной долины. На самом деле бабушку Чжоу зовут Чжоулю. Она мастер темной долины и занимает 2-е место в долине 7 врагов. Циньле немного похолодел. Помолчав, он спросил: «Разве это не хорошо, что она хочет взять их к себе в ученики?» «Патриарх согласен, долина 7 врагов сильнее павильона туманности. Бабушка Чжоу хочет взять их к себе. Патриарх и мечтать о таком не мог. Он так счастлив, как он мог не согласиться?» Лин Фэн мечтательно смотрел перед собой. Никто даже не надеялся на это. Никто бы не отказался от такого соблазна. «Это верно, отказаться от соблазна трудно», равнодушно сказал Циньле. «Но сначала мисс отказалась», сказал Лин Фэн, гримасничая. Глаза Циньле странно вспыхнули, он пристально посмотрел на него. «Почему?» «Бабуля Чжоу услышала, что мисс помолвлена. Она сказала, что та нужна ей чистой. Она не хочет, чтобы помолвка ограничивала ее. Она хочет ее расторгнуть. Еще она сказала, что из долины 7 врагов трудно вернуться в город Лин, так что они обе должны хорошо подумать», сказал Лин Фэн. Циньле молчал. «Кроме того, бабушка Чжоу сказала, что возьмет или обеих, или никого вообще». Лин Фэн смотрел странно, но мисс игнорирует слова патриарха и настояния старейшин. Она не соглашается. Бабушка Чжоу дала ей 3 дня на раздумье. Она сказала, что если и тогда мисс не согласится, она просто покинет Лин. Сделав паузу, Лин Фэнь добавил: «Срок истекает завтра». Патриарх почти сошел с ума от ожидания. Глава 54. Расставание. Циньле шел по небольшой горной тропе и слушал Лин Фэня, а внутри у него все переворачивалось. Горечь, сладость, все перемешалось. 1,5 года назад, когда Лин Юйши узнала, что у него есть туманный жетон, что он в любое время может стать уважаемым членом павильона туманности, она довольно долго волновалась. Чтобы не стать обузой для него, Лин Юйши полностью погрузилась в самосовершенствование, надеясь, что в один прекрасный день она отправится в павильон туманности вместе с ним. Лин Юйши однажды сказала, что не хочет отстать от него, что хочет идти с ним бок о бок. Но спустя 1,5 года Лин Юйши выдался шанс, минуя павильон туманности, попасть сразу в долину 7 врагов. Такова была жизнь. Циньле не знал, плакать ему или смеяться, и на мгновение он ужасно расстроился. «Патриарх ждет тебя у входа в город», вдруг сказал Лин Фэн. Удивившись, Циньле тут же увидел у входа в город Лин Чинье. Его скулы впали, а лицо побледнело. Он безучастно смотрел в небо и время от времени глубоко вздыхал. На юго-востоке города Лин, во дворе, где раньше жили Ду Цзиаляни и ее семья, стояла странная карета, вырезанная из белого нефрита. Карету покрывали тонкие причудливые узоры, драгоценные камни, жемчуга. Под лучами солнца она ярко сияла, ослепляя Цинле и пробуждая в нем какое-то болезненное ощущение. Рядом с каретой были 4 золотых зверя, пристегнутые к ней цепями. Это были животные духи, но теперь они были полностью послушными. В карете сидели несколько девушек. Их аура была скрыта, статус, очевидно, высок, а сами они о чем-то болтали и смеялись вполголоса. Цинле посмотрел на Лин Чинье и, нахмурившись, перевел взгляд на карету. «Наконец-то ты вернулся!» Лин Чингу, увидев его силуэт, быстро зашагал к нему. Девушки в карете заметили действия Лин Чинье и заулыбались. Казалось, они нашли их забавными, и теперь посмеивались. Иногда они бросали взгляды на Цинле, но хоть они и улыбались, однако, взгляды их были чрезвычайно наглыми. Так высокопоставленные бойцы смотрели на нижестоящих коллег. «Дядя Лин!» Цинле пошел вперед, вздохнув: «Вы ждали меня здесь, но чего вы хотите от меня?» Лин Чинье вдруг смутился и от неловкости не мог подобрать слов. Он оглянулся в сторону кареты, раздумывая об истечении срока, и, наконец, заставил себя сказать: «Дядя Лин оказал тебе плохую услугу». Цинле молчал. «Но это единственный шанс для малютки Шиэй Сюань-Сюань, для всей семьи Лин. Я даже мечтать не смел о такой возможности». Тяжело вздохнул Лин Чинье. «Наша семья слишком слаба, и, чтобы выжить, я хотел связать ее с павильоном туманности. 10 лет назад моя жена и многие друзья детства погибли именно из-за слабости семьи Лин. Мой второй брат умер от стыда, и я мог только терпеть. Хотя я хорошо знал, кто за этим стоит, я мог только изображать неведение и страдать из-за холодных взглядов и слов этой девки Ду Цзялянь». Он с болью сказал, пристально глядя на Цинле: «Дядя Лин оказал тебе плохую услугу. Даже если ты презираешь меня, я готов это принять. Но я надеюсь, что ты сможешь убедить малютку Ши, потому что это связано не только с судьбой нашей семьи, но и с ее судьбой. Если она упустит эту возможность, то будет сожалеть об этом всю жизнь. Цинле, мы тоже просим тебя убедить малютку Ши». Услышав, что Цинле вернулся, Лин Чинчжи и Лин Каньинь поспешно стали просить у него помощи. Цинле, видя тревожные взгляды, слыша отчаянные мольбы, с горечью сжал губы после минутного молчания, наконец, заговорил: «Почему вы думаете, что я могу ее убедить? Отец потерпел неудачу, дядя потерпел неудачу, двоюродный дед потерпел неудачу. Как я могу добиться успеха?» «Потому что сестра любит вас», — тихий голос Лин Сюань-Сюань донесся из-за их спин. Ее глаза сверкали, она стояла, поджав губы. Она сказала: «Она не хочет расторгать помолвку, потому что не хочет, чтобы тебе было больно. Она боится, что если покинет город Лин, то потеряет тебя навсегда». Словно гром поразил разум Цинле. «Цинле, не слушай их. Если сестра уйдет, то маловероятно, что она когда-нибудь вернется в Лин. Если ты не сможешь стать достаточно сильным, чтобы войти в темный зал или долину семи врагов, то надежда на ваше воссоединение будет потеряна». Лин Сюань-Сюань игнорировала родственников и упорно продолжала: «Раньше я не понимала тебя, но я не забыла, что ты много раз спасал нашу семью, как открыто, так и втайне от нас. Наша семья должна быть тебе благодарна. Это все, что я хочу сказать». Закончив, она развернулась и пошла прочь. Цинле долго был поражен ее словами. «Если ты не сможешь стать достаточно сильным, чтоб войти в темный зал или долину семи врагов, то надежда на ваше воссоединение будет потеряна. Если я не буду тренироваться, то останусь позади тебя. Я всего лишь хочу идти с тобой бок о бок. Я не хочу стать бременем для тебя». Слова Лин Сюань-Сюань и Лин Юиши снова и снова звучали у него в голове, погружая его в транс. «Где она?» — спустя долгое время спросил вдруг Цинле. Лин Чинье нахмурился, указав на каменный дом Цинле. «Она заперлась в твоем доме и не выходит оттуда уже 3 дня. Не дожидаясь, пока ответят остальные, Цинле быстро пошел к своему дому. «Как думаешь, что выберет этот паршивец? Кто знает, он должен понимать, что как только она уйдет, то быстро взлетит, словно метеор. Если он отпустит ее, то вполне может потерять ее навсегда. Что будет, если он этого не сделает? Если она потом передумает, не будет ли она каждый день жалеть об этом? Мне очень любопытно». Красивые женщины, сидящие в карете, издалека смотрели на Цинле. Они тихо разговаривали, а их глаза были наполнены любопытством. Среди них была девушка, которой только недавно исполнилось 20. Она была одета в тонкое темно-синее платье, а ее фигура, прислонившаяся к белой стенке нефритовой кареты, была невероятно высокой и стройной. Ее кожа была белой, словно снег, а красивое лицо светилось нефритовым блеском. Она до сих пор не произнесла ни слова и, казалось, не была заинтересована в разговоре. Она сидела, склонив голову, будто тренируясь. Однако красивые женщины, которым уже было больше 30, жарко обсуждали происходящее. «Лули, что ты думаешь по этому поводу? Если этот паршивец уговорит ее, то у нас будет 2 новых ученика. Что ты думаешь об этом?» Это были бойцы Темной долины, а не непосредственные ученики Чжулю, так что статусом они были ниже Лули. «Я не хочу тратить силы на слепые догадки. Меня интересует только конечный результат». Женщины неловко засмеялись в ответ. Услышав ее слова, они сразу прекратили обсуждение. Цин Ли осторожно постучал в дверь. «Я сказала, что не хочу никого видеть», — прокричала Лин Юйши. «Это я», — серьезно сказал Цин Ли. Она ничего не ответила, только зашуршала одежда. Дверь открылась, и понурая Лин Юйши, молча, посмотрела на него. Когда он зашел внутрь, она плотно закрыла дверь, так что Лин Чинье и остальные, которые уже зашагали к дому, не могли ничего увидеть. Оба молча смотрели друг на друга. Оба чувствовали, что они должны сказать друг другу многое, но не знали, с чего начать. «Я», — начал Цин Ли, — «если ты здесь, чтобы убедить меня, то можешь даже не пытаться». «Я не буду слушать», — перебила его Лин Юйши. Цин Ли тихо вздохнул и замолчал. Вдруг он сказал: «Я пришел сюда не из-за семьи Лин или твоего отца, не из-за дяди и дедушки, и даже не из-за твоей сестры. Я пришел из-за нас с тобой». Глаза Лин Юйши мерцали, она ждала его дальнейших слов, искра любопытства загорелась в ее сердце. «Ты сказала, что хочешь быть полезной для меня. Ты сказала, что не хочешь стать бременем, что хочешь идти со мной бок о бок». Цин Ли посмотрел на нее и впервые взял ее за руки. Она опустила взгляд. «Если ты останешься в городе Лин, то никогда не сможешь идти со мной бок о бок. Только отправившись в долину семи врагов, ты сможешь меня догнать». «Нет, так не должно быть, я не хочу об этом слышать». Лин Юйши чуть ли не плакала, качая головой. «Иди, оставь город Лин, уезжай в долину семи врагов, и тебя ждет будущее, где мы снова будем вместе». Сказав это, Цин Ли вынул пилюлю, на создание которой потратил полгода, и вложил ее в мягкую ладонь Лин Юйши. «Это единственная пилюля, которую я сделал за это время. Мой первый шаг. Я пролил много пота, проделал тяжелую работу, а сегодня я дарю это тебе». Рука Лин Юйши дрогнула, она крепко кусала губы, а слезы текли из ее глаз. «Если хочешь, чтобы у нас было будущее, то ты должна покинуть город. Только долина сможет полностью раскрыть твой талант», — кричал Цин Ли. Лин Юйши вздрогнула всем телом. «Иди, иди и скажи отцу, что ты хочешь отправиться в долину», — продолжая держать ее за руки, Цин Ли силой вытащил ее из дома, а затем немедленно заперся изнутри. Он закричал через дверь: «Жди меня в долине семи врагов, жди меня, и я приду к тебе. Я, Цин Ли, клянусь, что приду. Я приду к тебе». Лин Юйши стояла у двери, слушая хриплое рычание Цин Ли. Она не могла остановить слезы. Спустя долгое время, сопровождаемая обнадеживающим взглядом отца, она, наконец, встала, глядя перед собой мертвыми глазами, и направилась к карете. Цин Ли сжался, обхватив себя руками, глаза его побагровели, он стискивал зубы, чтобы не закричать. Удивление появилось во взгляде Лули, когда она увидела Лин Юйши. Она подошла к окну, которое вело в комнату, где раньше жила Ду Цзиалань, и сказала: «Учитель, она решилась. Отлично. Найди этого мальчишку и дай ему пилюли открытия рождения. Скажи, что он может забыть о ней навсегда». Из комнаты донесся холодный голос. «Поняла», — ответила Лули и направилась к каменному дому. Когда они пересеклись с Лин Юйши, она слегка задрожала и оглянулась, чтобы посмотреть на равнодушную Лин Юйши, и только потом возобновила движение. Подойдя к дому, она просунула под дверь маленький пузырек с лекарством. Она холодно сказала: «Если сможешь открыть реалии открытия рождения, то эти пилюли увеличат твои шансы на успех и снизят риск того, что твое тело случайно взорвется. Твое решение немного удивило меня, но я все еще должна сказать тебе кое-что. С сегодняшнего дня она уже не просто девушка из города Лин. Она входит в совершенно иной мир. Вы с ней теперь в разных мирах. Надеюсь, эти пилюли помогут тебе забыть ее, забыть о ваших желаниях. Так будет лучше для вас обоих». Закончив, она встала и собралась уходить, даже не планируя выслушать ответ Цин Ли. «Стой!» — Цинь-Ле вдруг открыл дверь и швырнул пилюли прямо ей на ладонь. «Ты и твоя хозяйка не могут решать, что будет между ней и мной. Вы не имеете права. Долина семи врагов. Так, однажды я приду за ней, и ты это увидишь. Надо же, какой интересный юноша. Конечно, я буду ждать», — Лули поджала губы. Она надменно и равнодушно улыбнулась. «Какой же ты неблагодарный», — прошептала она и ушла. Глава 55. Город ледяного камня. Ночью каменный дом окутала темнота. Цинь-Ле сидел в углу, прижав колени к груди и обхватив их руками. На столах и стульях не было ни пылинки. Он словно слышал бормотание, доносящееся из ванной, словно видел живую и красивую тень, суетящуюся в комнате. Те дни, когда они вместе проводили время, снова и снова прокручивались в его голове, становясь отчетливее с каждым разом. И, тем не менее, она должна была уйти. Цинь-Ле схватился за грудь. Он чувствовал, что у него в сердце осталось так много невысказанных слов, которые он не сказал вовремя, и теперь не знал, с чего начать. Его сердце разрывалось. Бум! Вдруг входная дверь распахнулась, и в его доме одна за другой появилось несколько фигур. Каждый из них держал в руках по кувшину ликера. Это были Лин Фэн, Лин Цинь, Лин Ся и Лин Ин. «Давай выпьем, Цинь-Ле». Лин Цинь поставил на стол два кувшина, открыл их, налил полную чашу и передал ее Цинь-Ле. «Давай пить, ура!» Хором кричали Лин Фэн и Лин Ся. Даже Лин Ин присоединилась к суете и призывала Цинь-Ле выпить. Все они были мрачны, но никто не утешал его. Вместо этого они пытались приободрить его. Цинь-Ле почувствовал, как горит его сердце, и, приняв чашу, наклонился и выпил все залпом. Огненная жидкость попала в его желудок, и ему показалось, что вся его грудь охвачена огнем. Казалось, сердечная боль стала слабее, и он тут же, забыв о себе, вырвал чашки у Лин Фэня, Лин Ся и Лин Ин. Не обращая внимания на их изумление, он начал лить алкоголь прямо в горло, словно хотел в нем утопиться. У Лин Фэня и остальных покраснели глаза. Они ничего не сказали, а просто подлили ему ликера. «Давайте выпьем. Вы должны пить. Давайте напьемся вместе», — рычал Цинь-Ле. «Хорошо. Выпьем все и не остановимся, пока не опьянеем», — заорал Лин Цинь. В исступлении они закричали. Была уже полночь, и каждый член семьи Лин мог слышать эти крики. Они все понимали. Они лишь качали головами, услышав рев, и думали: «Пусть так и будет». Это была пьяная ночь. Когда Цинь-Ле открыл глаза, то обнаружил, что солнце уже поднялось. Наступил полдень. Лин Фэн, Лин Цинь и остальные лежали в беспорядке. На столе, под столом, под кроватью, в углу. Даже растрепанная Лин Ин крепко и безмятежно спала, из уголка рта стекала слюна. Они были друзьями, они вместе прошли через огонь и воду в горах Божественного Волка, и в эту тяжелую минуту они провели с ним дикую бессонную ночь, надеясь, что это ослабит боль в его сердце. Цинь-Ле ощущал благодарность. Он не стал будить их, а вместо этого вынул оставшиеся духовные пилюли и осторожно разложил их по карманам Лин Фэня, Лин Циня и Лин Ся. Когда он был на одиночном хребте вместе с группой Туцзе, он получил эти пилюли после того, как были ограблены трупы бойцов поместья Расколотого Льда. Часть из них он отдал Лин Юиши. Цинь-Ле внимательно посмотрел на друзей и вышел из дома, чтобы направиться в город. Вскоре он узнал, что Лин Юиши и Лин Сюань Сюань покинули город еще до того, как взошло солнце. «Долина семи врагов. Однажды я приду туда», — шепнул Цинь-Ле и пошел к горе трав, согреваемый палящим солнцем. Внутри горы трав он собрал разбросанные вещи, сложил в мешок деревянную статуэтку, туманный жетон, огненные кристаллы и остальные материалы. Взяв сумку, он посмотрел на выступающий камень. «Время уходить», — сказал он и нажал на этот рычаг. Затем он покинул пещеру, даже не оглянувшись. Дедушка еще давно сказал ему, что рычаг был центром горы трав. Он мог уничтожить все. Если честно, он мог бы покинуть гору трав и начать тренироваться в павильоне туманности еще полгода назад. Но он решил остаться в горе трав, чтобы не покидать город Лин. Но теперь его больше ничего не держало здесь, так что оставаться здесь не было смысла. Бум-бум-бум. Пугающие взрывы раздались внутри горы трав. Она словно сотрясалась. Цинь-Ле, остановившись у подножья, прислушивался к взрывам. Бросив прощальный взгляд на город Лин, он зашагал к городу ледяного камня. Час спустя, братья Лин, старейшина Лин Каньин и остальные отчаянно бежали к подножию горы. Несколько человек пытались проникнуть в пещеры с разных сторон, но каждый вход был полностью заблокирован камнями. Даже гора, казалось, стала ниже. «Мы не смогли узнать, что было скрыто в пещерах, и, похоже, больше никогда не узнаем», — тихо вздохнул Лин Чинье. «Он, должно быть, направляется в павильон туманности», — сказал Лин Чинчжи. Лин Чинье хмурился. «Мы позволили Цинле уйти, а я не сдержал своего обещания. Странно, но мне до сих пор кажется, что я совершил ошибку». Старейшина Лин Каньинь посмотрел вдаль и сказал: «Чинье, вы не сделали ничего плохого, не вините себя. Теперь Сюань Сюань и Юиши в долине семи врагов, значит, семья Лин несомненно станет могущественной. Кроме того, они стали ученицами бабушки Чжоу, теперь они совсем в другом мире. Юиши наверняка найдет себе хорошего человека. Мы должны быть счастливы». «Надеюсь, что так», — вздохнул Лин Чинье. Вечером, когда Лин Фэн, Лин Цинь, Лин Ся и Лин Ин медленно очнулись ото сна, они получили известие, что пещеры горы трав полностью разрушены, а сам Цинь Ле бесследно исчез. Затем они обнаружили духовные пилюли у себя в карманах. Естественно, они поняли, что Цинь Ле ушел, что он покинул Лин и отправился в город Ледяного Камня. «Наши миссы ушли, даже Цинь Ле ушел. Мы единственные остались здесь». Лин Ся удрученно смотрел на ночное небо. «Время идет слишком быстро. 2 дня назад все было хорошо, и наша жизнь изменилась только из-за долины. Вода течет, человек изменяется. Так будет всегда. Если мы хотим догнать их, то мы должны тренироваться изо всех сил, иначе останемся позади», — тяжело воскликнул Лин Фэн. 6 дней спустя тонкая фигура появилась у входа в город Ледяного Камня. Держа в руке сумку, задрав вверх испачканное пылью лицо, он смотрел на крепостные стены, ворота и охранников и шептал: «Город Ледяного Камня. Я наконец-то в городе Ледяного Камня». Город был разделен на северную и южную часть. В северной части можно было найти бойцов поместья Расколотого Льда, и все в этой половине подчинялось поместью. Большинство жителей той половины принадлежали к поместью Расколотого Льда. Кроме того, в южной половине был штаб павильона Туманности, который отвечал за все происходящее. Большинство жителей южной половины были бойцами павильона Туманности. Две силы делили один город, но были нетерпимы друг к другу. В течение многих лет они боролись друг с другом, и тайно, и открыто, но безрезультатно, и взаимная обида с каждым днем только усиливалась. Землю между южной половиной и одиночным хребтом заселили семьи Лин, Гао, Ду и так далее. Все эти семьи принадлежали павильону Туманности. Со стороны северной половины жили семьи, подчиняющиеся поместью Расколотого Льда. Когда семья Фэн предала павильон, они переехали как раз туда. У бойцов с обеих сторон были семьи и родственники, жены, дети, родители. Они были либо обычными людьми, либо бойцами низких навыков, поэтому не могли войти в поместье Расколотого Льда или павильон Туманности. Всякий раз, когда у бойцов было свободное время, они проводили его с родственниками и детьми, у себя дома. Между южной и северной половинами пролегала торговая улица, напоминающая водораздел между двумя городами. Поместье Расколотого Льда враждовало с павильоном Туманности, поэтому часто происходили бои. Северяне не могли просто так попасть на южную половину, и наоборот. Торговая улица была чрезвычайно многолюдной. Бойцы обеих сил часто появлялись там. Там продавались бесчисленные духовные материалы, травы, растения, артефакты. Никто не осмеливался мешать торговле. У обеих сторон было негласное соглашение, которое абсолютно исключало драки на торговой улице. Цинь Ле вошел в южный город через южные ворота. Он не пошел в павильон с туманным жетоном, а вместо этого отправился на торговую улицу. Когда он войдет в павильон Туманности, то станет его членом. Он сможет тренироваться, сможет изучать редкие книги. Он сможет даже слушать лекции бойцов. Об этом мечтали Лин Фэн и остальные. Однако если он войдет в павильон Туманности, то у него появятся обязанности, которые ограничат его свободу. Он до сих пор не оправился от потери Лин Юиши, и его сердце до сих пор находилось в смятении. Кроме того, он хотел уделить больше времени собирающей схеме. Поэтому он решил не торопиться и вступить в павильон Туманности лишь после того, как освоит несколько схем. Найдя на торговой улице таверну, он остался там. Закрывшись в комнате, он продолжал тренироваться и чертить собирающую схему. У него было еще 24 пилюли, и первый успех дал ему уверенность. Он достал пилюлю, успокоился и сосредоточил сознание в своей ладони. Он быстро понял, что это поможет ему абстрагироваться от горечи потери Лин Юиши. Поэтому он с головой погрузился в работу. Он снова приступил к скучным и невероятно жестоким тренировкам. Глава 56. Оружейный павильон. Время текло, И таким образом прошло уже 2 месяца. Все это время Цинле снимал комнату в таверне и целенаправленно вкладывал всю энергию в начертание собирающей схемы, потеряв счет минутам. Через 2 месяца 15 пилюль превратились в металлолом, и только на 9 пилюлях успешно появилась собирающая схема. Я потратил 15 пилюль. Кажется, я до сих пор довольно далек от нужного мастерства. Цинле стоял у открытого окна, хмуря брови, и размышлял: у меня больше нет пилюль. Если я хочу продолжить тренировки, то должен купить больше пилюль. Но когда я войду в павильон туманности, я не смогу вернуться обратно. По улице за окном проходило много бойцов разного уровня. Все они направлялись к торговой улице. Из окна своей комнаты Цинле мог видеть множество магазинов на торговой улице, а также разгуливающих там бойцов павильона туманности и поместья расколотого льда. Он мог тайно наблюдать за возникновением ссор и перебранок между ними. Однако они соблюдали правила и ограничивались только бранью, не смея по-настоящему драться на торговой улице. Цинле некоторое время смотрел из окна, задумчиво потирая подбородок, пытаясь понять, где получить больше пилюль, чтобы и дальше практиковать начертание схем. Перед тем, как покинуть Лин, он оставил все свои духовные пилюли и камни Лин Фэню и остальным. С собой у него были лишь деревянная статуэтка, туманный жетон и огненные кристаллы. Статуэтка и жетон были чрезвычайно ценными. Кристаллы были совершенно обычными материалами и никакой ценности не имели. Кроме того, в будущем они могут ему понадобиться для работы над артефактами, поэтому их нельзя обменивать на пилюли. Он стучал пальцами по деревянному столу, глядя на 9 пилюль с собирающей схемой. Вдруг его осенило. Можно ли обменять эти пилюли на совершенно новые? Лицо его изменилось от этой мысли. Он мог испытать удачу и поискать на торговой улице магазины, которые согласятся купить их. Он спустился по лестнице, перейдя реку по каменному мосту. Он пришел на торговую улицу. Он смотрел на шумную толпу, одетую в мундиры павильона туманности и поместья расколотого льда. Были и бойцы, которые носили повседневную одежду. По обеим сторонам улицы было множество магазинов. Здесь продавали духовные пилюли, травы и даже формулы для тренировки. В центре улицы возвышалось великолепное, грандиозное деревянное здание в 5 этажей. Бесконечный поток людей втекал в его двери. Бойцы высокого уровня шли прямо в этот магазин, словно он и был их истинной целью. Оружейный павильон даже издалека Цинле мог видеть свет, отражающийся от вывески. Она, освещенная лучами солнца, привлекала к себе внимание многих. К павильону шли множество бойцов павильона туманности и поместья расколотого льда, а также и обычные пешеходы. Цинле решил последовать их примеру. Прибыв к входу, он поднял голову и посмотрел на вывеску. Его удивило, что при взгляде с этого ракурса она не так сильно бросалась в глаза. Стало ясно, что оружейный павильон был непростым местом. Цинле вошел внутрь вместе с толпой. На первом этаже было очень просторно. Все пространства занимали изысканные витрины, заполненные прекрасными артефактами. Сверкающие мечи, копья, золотые кольца разных цветов, мерцающие молоты. Бойцы скопились у витрин с артефактами, расспрашивая обслуживающий персонал. Кажется, почти все артефакты здесь 3-го или 4-го класса. Неудивительно, что все идут сюда. Здесь можно купить готовый продукт. Цинле спокойно наблюдал за происходящим, обращая внимание на разговоры вокруг. Он сразу же понял, как работает это место. На первом этаже продавались только артефакты 4-го класса и ниже. На втором этаже – артефакты 5-го класса, на третьем этаже – 6-го, на 4-м, 7-го, а на 5-м можно было купить гораздо более мощные артефакты. Однако попасть на 2-й этаж было не так уж просто, нужно было или открыть реалии открытия рождения, или заплатить духовными камнями, чтобы доказать павильону свою платежеспособность. Внимательно осмотревшись, он обнаружил, что большинство людей толпились на 1-м этаже, продолжая расспрашивать о ценах. Лишь немногие направились к лестнице, которая вела наверх. Перед лестницей стояли 2 охранника оружейного павильона. Они проверяли всех, кто хотел подняться наверх. Каждый, кто поднялся на 2-й этаж, имел чрезвычайно гордое лицо и даже не смотрел на тех, кто остался на 1-м этаже. Что касается людей на 1-м этаже, то они смотрели на тех, кто собирается наверх, с завистью и страхом. Некоторые даже кланялись и улыбались, демонстрируя покорность. Тот, кто поднялся только что, это мастер Пэйянь из павильона туманности. Он подчиняется старейшине Вэйсину и уже открыл реалии открытия рождения. Того, кто собирается это сделать, Зовут Чжи Фэйвень. Он патриарх семьи Чжи, которая под контролем поместья Расколотого Льда. Ходят слухи, что он уже на середине реалии открытия рождения. То есть, бойцы на первом этаже постоянно перешептывались, обсуждая каждого, кто поднялся по лестнице. Вдруг они с удивлением посмотрели на молодого бойца. Ему было около 20, он носил мундир поместья Расколотого Льда. Он казался очень красивым, безразличным и чрезвычайно напоминал Фэн Юи. Он сразу же поднялся наверх. Фэн Кай, это Фэн Кай. Полгода назад он был в павильоне Туманности. Интересно, почему он сбежал в поместье Расколотого Льда? Шокированно выкрикнул кто-то. Цин Ле следил за Фэн Каем из толпы, его зрачки сузились. Так это брат Фэн Юи, который обещал убить меня. К сожалению, он меня, кажется, не узнает. Фэн Кай, предатель, павильон Туманности казнит тебя и твою семью. Было слышно, как Пэйянь угрожает Фэн Каю. Хаем, можешь попытаться. Посмотрим, кто погибнет. Воскликнул Фэн Кай. На первом этаже можно было только слушать их ругань. Молчать. Кто-то на втором этаже раздраженно фыркнул. Если не хотите соблюдать мои правила, то проваливайте. После этого замечания ругань сразу же прекратилась. Фэн Кай и Пэйянь одновременно извинились. Старейшина Пань, мы приносим свои извинения. Старейшина Пань, кто это? Тихо спросил один из новичков. Пань Цзюэмин, глава оружейного павильона. Его уважает даже глава поместья Расколотого Льда, Янь Вэньянь, и глава павильона Туманности, Тумо. Так что говорить о Фэн Кае и Пэньяне, спокойно объяснил опытный боец. Цин Ле с горькой улыбкой смотрел на лестницу. Он был слишком слаб и беден. Он не мог ничего купить на втором этаже. Однако он решил воспользоваться тем, что внимание остальных все еще приковано к происшествию. Найдя женщину-консультанта, он вынул одну пилюлю с собирающей схемой и спросил. Оружейный павильон покупает духовные материалы? Конечно. Однако это зависит от качества. Мы не покупаем простые вещи, ответила женщина. Ей было около 20, выглядела она довольно просто. На ее лице было несколько прыщей. Она с головы до ног осмотрела Цин Ле и равнодушно продолжила. Духовные материалы ниже пятого класса вы можете продать в другом магазине. Даже материалы пятого класса лучше продавать оптом. Павильон заинтересован не во всех материалах. Цин Ле был удивлен и стоял, проглотив язык. Он не ожидал, что с обслуживающим персоналом павильона будет так трудно поладить. Это пилюли с собирающей схемой, которая собирает духовную энергию из окружающего мира и увеличивает силу бойца на четверть. Павильон заинтересован в такой покупке. Цин Ле предчувствовал неудачу. Однако ему нужны были деньги, поэтому он не мог не попытаться. Пилюли – это материалы низкого уровня. Даже если это пилюли с собирающей схемой, цинично покачала головой женщина, мне очень жаль, но их вряд ли купит даже небольшие магазины, особенно наш павильон. Цин Ле смутился. Кивнув, он замолчал и быстро покинул оружейный павильон. Похоже, мне надо поискать маленькие магазины. Он глубоко вздохнул и горько улыбнулся. Мои пилюли могут собирать энергию природы и делать бойца на четверть сильнее. Вам нужен такой товар? Не нужен, спросите в другом магазине. Бойцам высокого уровня подобные вещи без надобности. К сожалению, мы не покупаем такое. Извините, но мой магазин в этом не заинтересован. Цин Ле посещал магазин за магазином, но результат был одинаковым. Ему снова и снова вежливо отказывали. Им явно не нужны были его пилюли. Я потратил целый день. Уже темнеет. Хаем, можно попробовать зайти в еще один магазин. Если ничего не получится, то пойду домой. Почти сдавшись, он увидел магазинчик, расположенный в отдаленном закутке торговой улицы. Над дверью висела вывеска, покрытая облупившейся краской, на которой криво было написано «Магазин Ли». Внутри был только ослабший человек, сидящий в кресле-качалке. Возможно, торговля шла слишком плохо, и он, казалось, заснул. Глава 57. Магазин Ли. Цин Ли весь день был на ногах, но решил зайти в этот странный магазин, прежде чем вернуться в таверну. «Друг мой, уже поздно. Я закрываюсь. Приходите завтра», — сказал человек в кресле-качалке прежде, чем Цин Ле зашел в магазин. Шокированный Цин Ле поднял голову и посмотрел на небо. До заката было еще долго, и многие магазины до сих пор работали. Оружейный павильон все еще был полон людей. «Я здесь не для того, чтоб покупать. Я здесь, чтоб продать кое-что, и, надеюсь, вы сможете взглянуть», — вежливо сказал Цин Ле. Мужчина средних лет, сидящий в комнате, лениво раскачивался на кресле-качалке, откинувшись на спинку. Глядя на Цин Ле, он расслабленно сказал: На торговой улице так много магазинов, а ты зашел в такое отдаленное место. Почему? Ты обошел все магазины, никого не заинтересовав, и хочешь попытать счастье здесь?» Смущенный Цинли честно кивнул. «Да, хорошо, вы, наверное, в любом случае не заинтересуетесь. Я был слишком самонадеян, извините, что побеспокоил вас, я сейчас уйду. Давай сюда товар». Мужчина был довольно красивым, но его одежда была слишком растрепанной. Он протянул руку Цинле, не собираясь вставать с кресла. Он явно не был особо заинтересован. «Раз уж ты пришел, давай я посмотрю на него, чтоб окончательно отказаться». Магазин был заполнен грязными материалами, на которых скопилась пыль. Здесь не было ни одной вещи высокого класса. Кресло-качалка занимало большую часть пространства. В двух шкафах рядом с ним лежали какие-то камни и деревяшки, покрытые пятнами. Было и несколько поврежденных артефактов. Ничто здесь не выглядело ценным. Неудивительно, что здесь не было клиентов. Взглянув на магазин, Цинле ужасно разочаровался. Он знал, что зря пришел сюда, и уже хотел уходить. Но мужчина прищурился, вытянув руку, так что просто развернуться и уйти было бы невежливо. Он вынул одну из пилюль с собирающей схемой и передал ее этому ленивому мужчине. «Пилюля – материал низкого сорта для начертания схем. Неудивительно, что тебя все проигнорировали», – странно посмотрел мужчина. Он небрежно крутил пилюлю в руках. Он, сузив глаза, рассматривал ее. Потом его глаза загорелись, а сам он замолчал. Долгое время спустя он, наконец, спросил, какая польза от этой пилюли. Цинли объяснил, она увеличивает энергию природы в окрестностях на четверть. Для бойцов высокого уровня это не важно. Он нахмурил брови, глядя на Цинли. Не знаю, заинтересуются ли этим люди, смогу ли я продать их, так что не могу назвать точную цену. Тогда не надо, разочарованно вздохнул Цинли. Наконец он мог уйти. Забрав пилюлю, он извинился за беспокойство и повернулся, чтобы уйти. «Подожди!» – крикнул мужчина. Когда Цинле обернулся, он равнодушно сказал. «Я не знаю, кто этим заинтересуется, но можно попробовать. Хм, вещи в самом деле неплохая, ее можно использовать. Просто нужно посмотреть, будут ли это покупать». Видя, что Цинле озадачен, он сказал. «Можешь остаться здесь и продать их самостоятельно. Все будет зависеть от тебя». «Как насчет этого?» Цинле почесал голову, он счел предложение странным. Снова осмотрев магазин, он с гримасой сказал, «Уже не важно, что, презираешь мой магазин, думаешь, что он слишком далеко находится, что никто не зайдет?» Усмехнулся мужчина, прищурившись. «Каждый день приходит дюжина таких новичков, как ты. Ты ведь зашел, по крайней мере, ты можешь попробовать. Разве лучше им гнить у тебя в карманах? Тогда я попробую завтра», сказал Цинле. Он с надеждой согласился. «Меня зовут Лиму, можешь называть меня дядей Ли. Я смотрю, ты с сумкой. Ты прибыл в город недавно, где ты остановился?» спросил он. «В таверне неподалеку», послушно ответил Цинле. «Здесь есть пустая комната, немного грязная, так что если тебя бардак не заботит, то можешь остановиться в ней». Лиму лениво качался в кресле. «В комнате даже есть немного пустых пилюль. Если хочешь практиковаться в начертании, можешь их использовать. Когда продашь свои вещи, расплатишься со мной. Если не сможешь, то будешь ухаживать за магазином». Цинле изумленно посмотрел на него. Затем он спросил. «Вы серьезно, черт?» Рявкнул Му и указал на дверь позади себя. «Там есть двор и две маленькие комнаты. Можешь остановиться в восточной. Там какие-то пустые пилюли, которые ты сможешь использовать. Днем можешь сидеть здесь и продавать свои вещи. Как насчет этого?» «Хорошо». Цинле был вне себя от радости. «Все вещи с собой, так что я не вернусь в таверну. Могу я начать сейчас?» «Да», беззаботно сказал Лиму. Цинле кивнул и усмехнулся. Он прошел мимо него во двор, открыв маленькую дверь, и проследовал к указанной комнате. Когда он открыл дверь, то его одолел громкий кашель из-за лежащей здесь пыли. Комната заросла паутиной. Деревяшки, каменные осколки, неизвестные металлы и другие предметы, совсем не напоминающие высококлассные материалы, были сложены на маленькой деревянной кровати. Неизвестно, сколько уже они так лежали. В углу были десятки пилюль, покрытых пылью, слой которой был толще, чем сами пилюли. «Магазин невелик и не приносит дохода, я не могу нанимать прислугу. Так что убраться ты должен сам», — раздался голос Лиму. Цинле кивнул и начал убираться. Он работал до полуночи, прежде чем комната оказалась вымыта. Убрав весь хлам, Он взял чистую пилюлю, и его глаза засветились, когда он начал чертить схему. 9 дней пролетели, как один миг. Днем он и Лиму сидели в магазине, а иногда продавали пилюли редким покупателям. Ночью он продолжал чертить схемы. Он быстро обнаружил, что его обманули. За 9 дней только 10 человек пришли в магазин Лиму, и все были бойцами низкого уровня. Они приходили, рассматривали товары со странными взглядами и уходили. Никто не был заинтересован в товаре. Цинле даже не мог прямо поговорить об этом. Как правило, любой другой бы уже давно ушел, а он только неловко улыбался. Если бы не запас пилюль в комнате, он бы, вероятно, уже давно ушел бы. Он знал, что дела магазина идут плохо, но не знал, что настолько плохо. Неудивительно, что Лиму каждый день качался в кресле, словно ему было все равно. Лиму ни о чем не волновался и даже не считал, сколько пилюль израсходовал Цинле. Он также ничего не спрашивал у Цинле про его жизнь и судьбу. Это беспокоило Цинле. «Дядя Ли, я использовал уже 12 ваших пилюль. Если я не смогу продать свои, то как мне отблагодарить вас?» В один день Цинле, наконец, спросил его об этом. «Я не думал об этом. Просто используй их, я скажу, если что-то придумаю», — лениво ответил Лиму. «Дядя Ли, магазин слишком захламлен, он весь в пыли», — продолжил Цинле. «Почему бы мне не убраться в нем? Торговля пойдет лучше, люди не будут уходить сразу же. Что вы скажете, невежи? Не стоит обращать на них внимание», — фыркнул Лиму. «Не мешай, мне нравится грязь и нечистоты. Если вокруг слишком чисто, я не могу этого вынести. Просто делай свои дела и не суй нос в чужие». Цинле поморщился. 16-й день в магазине Ли. Цинле сидел в магазине, как обычно, лениво растекшись по стулу. Он опирался подбородком на руки, а сам он рассматривал собирающую схему. За последние дни ему удалось начертить 5 собирающих схем подряд. На самую последнюю ушло всего 6 часов. Он вспомнил свою первую схему, на которую он потратил неделю. Он постепенно осваивал начертание собирающей схемы. Скорость его работы явно увеличилась. Он предположил, что раз смог справиться с собирающей схемой, то теперь можно попробовать и усиливающую. «Магазин Ли, здесь действительно магазин. Мисс, нам действительно нужно сюда заглянуть, это пустая трата времени. Магазин заброшен. Мы уже пришли, так что пойдемте смотреть». За дверью звучал разговор, а через несколько мгновений внутрь вошла высокая красивая женщина вместе с пожилым слугой. Женщине, одетой в белое, было около 20, на ней был широкий халат, какой носят бойцы. Цвет ее одежды дополнял ее снежную кожу. У нее были светлые глаза, длинный нос и, похоже, сильный характер. Ее красивое лицо было равнодушным, словно она привыкла доминировать. Когда она смотрела на кого-то, то смотрела сверху вниз. Когда слуга зашел, он спросил. «Один старик, один подросток, сидящий в оцепенении. Разве вы не торгуете?» Лиму чуть улыбнулся и кивнул Цинле, чтобы тот вступил в дело. Сам Лиму лениво разлегся в кресле и отдыхал, закрыв глаза. «Не стесняйтесь, осматривайтесь». Цинле с удивлением смотрел на женщину в белом. Он тайно хвалил ее красоту, но ее лицо было слишком холодным. «Ты сотрудник?» Женщина кивнула и сказала. «Расскажи мне о редчайшей вещи в вашем магазине. Об остальном не болтай, я в этом не заинтересована». «Хорошо». Цинле вынул пилюлю с собирающей схемой, которую успешно начертил, и положил ее на стол перед женщиной. «Самое интересное в нашем магазине это». «Мошенник», — усмехнулся Лиму, покачав головой. Глава 58. Сила собирающей схемы. После активации эта пилюля с собирающей схемой может собирать духовную энергию из окружающего пространства. Кроме того, эта пилюля может увеличить количество энергии у бойца на четверть. Важно то, что эта пилюля требует крайне малого количества духовной энергии, к тому же, ее можно использовать повторно. Если боец тренируется на природе, то тренировка пройдет эффективнее. Эта пилюля увеличивает скорость восстановления духовной энергии после боя. Цинле красноречиво говорил с женщиной, страстно пытаясь продать свой товар. Дама смотрела равнодушно. Она становилась все нетерпеливее, пока, наконец, не спросила. «Она делает только это, а что еще вам нужно?» — спросил Цинле. «Помогает ли при атаке, может ли защищать?» Женщина в белом нахмурилась. «Если это все, то нет необходимости продолжать». Повернув голову к слуге, она огорченно сказала. «Кажется, мы пришли не туда». Сделав это замечание, она повернулась, собираясь уходить. «Мальчик, сколько у тебя пилюль?» — вдруг спросил Лиму, продолжая лениво качаться в кресле качалки. 17, ответил Цинле. Возьми их все и активируй одновременно. Позволь посмотреть, есть ли какой-то эффект от наложения, сказал Лиму. Наложение. Глаза Цинле вдруг засверкали, словно чрезвычайно яркий свет вспыхнул у него в голове. Женщина, одетая в белое, и ее слуга тоже вдруг остановились. Цинле, не раздумывая, быстро вынимал все пилюли и активировал собирающую схему в каждой из них. Пилюли одна за другой начали испускать слабое белое свечение, образуя всасывающий вихрь. Вся энергия природы, рассеянная вокруг магазина Ли, теперь была собрана здесь, в центре магазина. Все здесь было покрыто слоем пыли, отчего воздух был мутным и загрязненным. Однако из-за накапливающейся энергии воздух освежился. Положи пилюли подальше друг от друга. Разложи по углам, приказал Лиму, прищурившись. Глаза Цинле снова загорелись. Он взял 17 пилюлей и стал раскладывать по магазину. 7 пилюль он оставил в центре, а остальные 10 равномерно разложил по периметру стен. Полуразрушенный магазин заполнил спокойный, туманный свет. Вся духовная энергия, циркулировавшая по торговой улице, стала медленно двигаться в сторону магазинчика Ли. Женщина в белом и ее слуга, которые собирались уйти, замерли на месте. Глаза у них сияли. Они молча смотрели на светящиеся пилюли, разложенные по магазину, ощущая изменения в мире. Глаза Цинле стали ярче, когда он ощутил эти изменения. Его сердце наполнилось удивлением. Лиму лениво откинулся на спинку кресла. Только резкий скрип кресла-качалки нарушал тишину. Торговая улица. Некоторым бойцам, которые находились рядом, стало известно о внезапном и странном изменении потока энергии. Ошеломленные, они направились в сторону магазина Ли. Странно, энергия природы скапливается там. Там находится сильный боец? Нет, не похоже. Энергия движется медленно и мягко. Кажется, это не человек, а какой-то мощный артефакт. Может быть, появился чрезвычайно сильный артефакт? Не знаю, пойдем и выясним это. Хаем, да, пойдем посмотрим. Малая часть бойцов, которые были способны это заметить, двигались к магазину Ли. Почувствовав странные изменения, они недоумевали. Оружейный павильон. На последнем этаже пятиэтажного павильона тощий старик, одетый в роскошные шелковые одежды, как раз собирался засыпать. Хаем, старик вдруг посмотрел за окно и, глубоко вздохнув, немного изменился в лице. Он сразу же спустился на первый этаж, сопровождаемый уважительными взорами обслуживающего персонала. Старейшина Пань, почему вы спустились вниз? Старейшина Пань, сейчас полдень. Разве вы не спите в это время? Ха-ха, старейшина Пань меняет свои привычки. Как интересно. Многие бойцы на первом этаже толпились вокруг артефактов, расспрашивая о подробностях и ценах. Однако, увидев старца, сошедшего вниз, все удивились и, не удержавшись, стали перешептываться. Старца звали Пань Цзюэмин. Он был главой оружейного павильона и имел высокий статус в городе Ледяного Камня. Даже Тумо и Янь Вэньянь при встрече почтительно называли его старейшина Пань. Его привычка спать после обеда была известна каждому бойцу, который часто посещал оружейный павильон. Они знали, что пока он спит, они не должны шуметь, иначе их немедленно выгонят и, возможно, не позволит вернуться. Но сегодня, в это особенное время, он неожиданно для всех спустился вниз. Все были поражены, особенно тем, что произошло потом. Все люди, находившиеся на втором и третьем этажах, спустились следом за старейшиной Панем. Все они вышли на улицу, как и он. Старейшина Пань, мужчина, на вид сильный, одетый в одежды павильона туманности, спустился со второго этажа и пошел в сторону Паня Цзюэмина. Его звали Ву Чонг. Он был мастером, подчинялся Чуиню и был уже на середине реалии открытия рождения. Он пришел в оружейный павильон в поисках артефакта, который мог бы ему помочь. Пань Цзюэмин даже не обернулся, а лишь сказал, легко кивнув: «Кажется, вы тоже это почувствовали». Ву Чонг поклонился, уважительно глядя на него. «Мое восприятие не такое сильное, как ваше. Я лишь ощутил изменения. Старейшина Пань, как вы думаете, что происходит? Узнаем, когда увидим», небрежно ответил Пань Цзюэмин, шагая вперед. Ву Чонг и остальные быстро последовали за ним. «Что случилось? О чем они говорят? Не понимаю. Понятия не имею». Однако старейшина Пань прервал послеобеденный сон, что уже весьма своеобразно. «Они, кажется, хотят на что-то посмотреть. Должно быть, то, что привлекло их внимание, должно быть интересным». На первом этаже собрались люди с низким навыком восприятия. Они не понимали, что происходит, и с любопытством обсуждали случившееся. Увидев, что Пань Цзюэминь, Вучонг и остальные уходят все дальше и дальше, они, наконец, отреагировали. Все закричали от удивления, забыв, зачем они пришли в оружейный павильон. Они хотели выяснить, что именно случилось. Если бы кто-то пролетал сейчас над торговой улицей, то ясно увидел бы энергетический водоворот над магазином Ли, увидел бы рассеянную толпу. В магазине Ли, Цинь Ли, женщина в белом, слуга и хозяин магазина, Ли Му, не знали о том, что происходило снаружи. Они молчали, чувствуя, как меняется энергия в помещении. 17 пилюль, которые были разложены по углам, полкам шкафов, испускали слабое белое свечение. Магазин постепенно заполнялся плотным молочным туманом. Это почти в 4 раза, растерянный голос слуги нарушил тишину. Его темные глаза смотрели на пилюли, а лицо становилось серьезным. Ли Му, до этого раскачивавшийся в кресле, вдруг остановился. Если бы было больше собирающих пилюль, накопленной энергии было бы еще больше. «Собирающие пилюли?» – спросил ошеломленный Цинь Ли. Ли Му чуть улыбнулся, посмотрев в сторону двери. «У нее должно быть приятное, запоминающееся имя». Цинь Ли проследил за его взглядом и, посмотрев на дверь, вдруг обнаружил, что множество людей столпилось возле этого отдаленного и запущенного магазина. «Мисс, эти собирающие пилюли можно использовать для тренировочной комнаты. С помощью этих 17 пилюль эффект будет крайне шокирующим», — воскликнул слуга. «Назовите свою цену», — сказала женщина Цинь Ли, — «я хочу купить все». Старец тоже заинтересован. В этот момент раздался голос Пань Цзюэмина. Люди, стоящие снаружи, были поражены, потому что глава оружейного павильона впервые шагнул в магазинчик Ли. Глава 59. Первая сделка. Духовная энергия в этом месте в 4 раза плотнее, чем во всем городе. Если в магазине кто-то тренируется, то он может развиваться гораздо быстрее. Это действительно сильная энергия. Множество самых известных людей города Ледяного Камня собрались у магазинчика Ли. Были люди из поместья Расколотого Льда, павильона Туманности и даже неизвестные бойцы, которые проходили через город. Эти люди собрались здесь из-за изменения в энергетическом потоке и громко обсуждали это. Магазин мистера Ли, значит, Пань Цзюэмин вошел и чуть улыбнулся Ли Му. Затем он посмотрел на пилюли, разложенные по комнате, и сказал: «Мне тоже нужен качественный товар, который усиливает духовную энергию в 4 раза. Если не возражаете, я вступлю в ряды покупателей». Ли Му посмотрел на Цинь Ли, а затем на людей. Этот маленький магазин не может вместить слишком много людей. Хм, те, кто открыл реалии открытия рождения, могут войти. Все остальные, пожалуйста, останьтесь снаружи. После этих слов Вучонг и другие улыбнулись и, естественно, зашли. Войдя, они увидели женщину в белом. Их взгляды упали на ее тело, они были очарованы ее красотой. Они и в самом деле забыли, почему зашли в магазин. Ее кожа была, как снег, ее глаза были ясными, словно кристаллы. Она напоминала цветок лотоса на льду и заставляла людей испытывать стыд. Хм, с холодным лицом фыркнул слуга. Все, кто смотрел на нее, вздрогнули. Это хм было настолько громким, что причинило боль их барабанным перепонкам. Цинь Ли, Пань Цзюэмин и Ли Му никак не отреагировали. Их это совершенно не затронуло. Простите за невежливость. Вучонг пришел в себя, и выражение его лица изменилось. Он, сложив руки, поклонился слуге и женщине в белом, чтобы извиниться. Остальные изумились, увидев такое отношение Вучонга, и запутались еще больше. Торопливо они отвели свои взгляды от женщины в белом и начали сбивчиво извиняться. «Ха-ха, вы ведь не из города Ледяного Камня, не так ли?» – вежливо спросил Пань Цзюэмин, испуганно глядя и улыбаясь. У женщины в белом изогнулась бровь. Она не ответила ему, но вместо этого посмотрела на Цинь Ли и Ли Му. «Я заберу все пилюли, называйте цену». «Мистер Ли, что вы думаете?» – заговорил Пань Цзюэмин. «Наш оружейный павильон тоже заинтересован в этих пилюлях. Цинь Ли, ты здесь?» – неожиданно раздался за дверью голос Люяня. Сегодня он случайно оказался на торговой улице и ощутил изменения в энергетическом потоке. Он пришел позже остальных и, пробившись через толпу бойцов низкого уровня, заглянул внутрь. Увидев знакомую фигуру, он не мог не заговорить. «Брат Лю», Цинь Ли немного успокоился, а затем улыбнулся. Он кивнул Люяню. «Старейшина Пань, брат Ву, брат Чжао. Цинь Ли, когда ты пришел сюда, ты пришел в город Ледяного Камня, но не зашел в павильон Туманности. «Что ты здесь делаешь?» Люянь с улыбкой похлопал Цинле по плечу. «Ты вряд ли знаешь, но два мастера под командованием Яньду были съедены волками-демонами. Фэн Юй даже руку потерял. Ха, так славно было!» Когда он сказал это, лица двух бойцов поместья расколотого льда вдруг потемнели. Он член павильона туманности, Ву Чонг был потрясен, остальные тоже смотрели на Цинле. Они не имели ни малейшего понятия о том, что происходит. «Конечно, он из семьи Лин, он был с нами в горах Божественного Волка», — кратко объяснил Люянь. Но даже этого хватило, чтобы все обратили внимание на Цинле. Даже Лиму удивился. Он, наконец, узнал все о Цинле. «Называйте цену, не тратьте мое время», — нетерпеливо воскликнула женщина в белом. «Быстро». «Да, давайте сначала разберемся с этим», — согласился Пань Цзюэмин. Лиму посмотрел на Цинле, потер подбородок и сказал: «Один духовный камень среднего класса за одну собирающую пилюлю. С вас 17 духовных камней, мистер Ли», — сказал Пань Цзюэмин. Лиму махнул на него рукой. «Она пришла первой». Пань Цзюэмин кивнул и ничего не сказал, будто он уважал решение Лиму. Женщина в белом кивнула, а затем вышла на улицу. Ву Чонг и Чжаду, бойцы павильона туманности, которые стояли в дверях, были потрясены, увидев ее, и тут же дали ей пройти. 17 духовных камней, пожалуйста, можете проверить», — слуга положил руку на стол перед Цинле. Когда он убрал ладонь, на столе оказались 17 нефритовых камней, которые слабо светились. Сразу было понятно, что это камни высокого качества. «Хорошо», — кивнул Лиму. Цинле посмотрел на слугу, точнее, на зеленое кольцо на его левой руке. Он был близко, так что видел все отчетливо. 17 камней, которые появились на столе, возникли из этого зеленого кольца. Это очаровало Цинле. Пока он сидел, пораженный, человек подобрал разбросанные пилюли. Всякий раз, когда он касался пилюли, она исчезала. Кольцо пространства. Взгляд Люяня упал на кольцо этого человека и застыл. Выражение его лица было немного странным. Он был не единственным. Ву Чонг, Чжаду и бойцы поместья расколотого льда тоже ошарашенно смотрели на кольцо этого человека. «Ха-ха, а ведь кое-кто точно не из города ледяного камня», — улыбнулся Пань Цзюэмин и кивнул слуге. Тот ни с кем не заговорил, когда собрал пилюли. Он даже не посмотрел на них, а просто ушел из магазина Ли. Когда пилюли собрали, плотная энергия стала рассеиваться. Совсем скоро уровень духовной энергии нормализовался. «Брат Лю, кольцо пространства?» — вдруг тихо спросил Цинле.